Глава 11. Прошло несколько дней после прибытия в Тир, прежде чем их пригласили в цитадель стихийных кланов. Все это время они напряженно ожидали вызова в магический совет, гадая, почему магистры не сделали этого сразу. Более опытный в таких делах Уго Ларсон посоветовал своим молодым спутникам запастись терпением и не переживать понапрасну, воспользоваться случаем и поближе познакомиться с одним из самых величественных городов этой эпохи. Нейран и Закари подчинились, постаравшись выбросить из головы одолевавшие заботы о нашествии ужасных теней. Но то тут, то там услышанные разговоры о начале войны между Ландрией и Истаром поневоле возвращали молодых волшебников в мрачную реальность, напоминая о воцарившемся в мире хаосе, заодно заставляя поражаться человеческой глупости. Пока короли выясняли между собой отношения, стремясь захватить как можно больше земель, древнее зло вырвалось из-за барьеров, угрожая всему живому на континенте. Вместо того, чтобы объединиться для сражения против общего врага, люди предпочли не заметить его появление. Когда Закари высказал эти опасения Уго, то был поражен прозвучавшим ответом. «А ты думаешь, кланы сообщили о падении защитных чар королю Ландри или кому-то еще?» — хмуро осведомился он. «В каком смысле?» «Конечно. Иначе и быть не может. Тени ведь угрожают всему живому в срединных королевствах. Нужно...» «И как ты думаешь, что монархи сделают, когда узнают об исчезновении вуалей?» Юный маг обескураженно замолчал. Он полагал, что ответ очевиден и не требует дополнительных разъяснений. «Они созовут армии, объединят силы и пойдут в анклав теней, пока не стало слишком поздно и враг не укрепился в Фелроне». По губам боевого мага скользнула циничная усмешка. «Короли уже созвали войска и нашли им куда более практичное применение с их точки зрения. Но я не об этом. Скажи, как они поступят, когда поймут, кто являлся изначальной причиной возникновения страшной опасности?» Молчавшая до последнего момента Нейран нахмурилась. «Они обвинят стихийные кланы и магический совет». Уго печально махнул головой. «Правильно, моя дорогая. Люди обязательно захотят найти зачинщиков кризиса, и, к моему безмерному сожалению, будут не так уж и неправы. Как ни посмотри, это мы виноваты в случившемся. Магистры прекрасно это понимают и не хотят обращать гнев срединных королевств против самих себя, потому что если для чего-то человеческие властители и объединятся, то в первую очередь для нападения на кланы четырех стихий. Но им самим не справиться с тенями. Разве люди не поймут, что маги им нужны для победы?» Возмущенно вскинулся Закари. «Без нас никаких шансов остановить потусторонних тварей нет». «Так уж и нет». На лице мага появилась хитрая улыбка. «Ансаларцы», — первой догадалась Нейран. «Короли обратятся к обитателям Тендарийской низины, и последние с радостью окажут им помощь», — подтвердил Уго Ларсон. «Древняя знать выступит спасителями срединных королевств, завоевав расположение простолюдинов. Да и благородное сословие тоже будет довольно, что осталось в живых. И больше не будет никаких темных порождений ночи. Вместо них появятся защитники старых легенд. А стихийные кланы исчезнут. Теперь понимаете, почему магистры не торопятся раскрывать правду об анклаве теней?» Молодые волшебники синхронно кивнули. А вместо возмущения от бездействия наставников обоими овладело угрюмое уныние. Разговор произошел через трое суток после приезда в столицу Ландрии. Еще через пару дней, наконец, пришел вызов в резиденцию магического совета. Магистр Алмера пожелал увидеть единственно оставшихся в живых из Кротуса. Аудиенция состоялась в его кабинете, и на ней, кроме них четверых, никто не присутствовал. «Проходите, садитесь. Желаете освежиться?» Мне недавно доставили удивительное вино, сделанное из особого сорта винограда. Если добавить пряности, у него становится очень необычный вкус. Не хотите попробовать? Как ни странно, один из высших магов клана огня вовсе не выглядел расстроенным или озабоченным произошедшими событиями. Наоборот, судя по поведению, у него был необычайно веселый настрой, словно узнал что-то крайне хорошее. «Спасибо, нет», — отказался Ларсон. Закари и Нейран последовали его примеру, отрицательно качнув головой, что нисколько не огорчило хозяина кабинета и не помешало ему налить себе полный бокал изысканного вина. «Итак, пришли вести с Кротусом», — сказал Алмера, сделав небольшой глоток. «Сразу после вашего сообщения, уважаемый Уго Ларсон, я распорядился послать туда разведчиков. И меньше часа назад командир группы связался со мной через зов, доложив о ситуации на месте. Тени напали на них?» Боевой маг-воздушник нервно вцепился в подлокотники стула. Магистр немного помолчал, наслаждаясь моментом. «Нет, не напали. И даже больше того, сам разлом исчез. Совсем. Не оставив после себя ни единого следа». Мужчина в алой накидке буквально светился от радости. Но еще бы, не каждый день сообщали такие отрадные новости. «Как исчез?» — не поверил Уго. «А куда делись твари?» «Я лично видел, как тени овладевали телами магистров. Неужели они тоже сами испарились?» При последнем вопросе Алмера помрачнел. С нескрываемым раздражением посмотрел на собеседника, недовольный, что ему не дали хоть немного насладиться прекрасным настроением. «К большому сожалению, нет», — проскрипел магистр, отставляя бокал в сторону. «Не испарились». Насупленный вид старшего мага заставил Нейран и Закари обеспокоенно переглянуться, а Уго Ларсена судорожно сжать кулаки. «Что произошло? Вам известно?» Магистр кивнул. Поисковая группа обнаружила следы, ведущие на север. «Я забыл сказать, что ни в городе, ни в окрестностях лагеря экспедиции, а рядом с разломом разведчики не нашли ни одного тела. Также пропали телеги, лошади, припасы. По словам командира, выглядит так, словно некто собрал большой караван и отправился в дорогу. Прямиком к Минзарийским горам», — докончил за него воздушник. От Алмера последовал еще один молчаливый жест подтверждения. «Верно. Судя по всему, проклятые отправились к Минзарийским горам. А значит, скорее всего, их путь лежит в пустоши». Магистр не сдержался и пригубил оставленное ранее вино. На какое-то время в кабинете наступила тревожная тишина. Каждый из магов думал о последствиях необычного шага, одержимых потусторонними сущностями. Зачем уходить в зараженные черные магией земли, если можно атаковать дальше? Стихийники ничего не смогут противопоставить новому врагу. Тени не могли этого не знать. Так зачем бежать? Дело в исчезновении разлома. Твари почувствовали себя уязвимыми? И как вообще закрылась магическая щель в бездну? Кто или что этому поспособствовал? Множество вопросов не находили ответов. Случившееся выходило за рамки того, с чем до этого приходилось сталкиваться кланом огня, воздуха, воды и земли. Никогда прежде маги четырех стихий не противостояли врагу, о котором так мало известно. Это еще не все известия, обрадовал посетителей постоянный член магического совета. Алмера встал из-за стола, подошел к окну, выглянул на городскую суету далеко внизу, встал в полоборота и продолжил. Лазутчики доносят о небывалой активности в Тендарийской низине. Великие дома зашевелились. Они явно к чему-то готовятся. Анцеларские патрули замечены в Диком крае. И не просто десяток другой солдат, а полноценные отряды под предводительством колдунов, членов аристократических родов. Там определенно что-то затевается. И мы понятия не имеем, что именно. «Готовятся воевать?» — предположил Уго очевидное. «Но с кем? Против кого выступают лорды-колдуны? Признаюсь честно, Мы уже многие годы опасались, что произойдет нечто подобное. Древняя кровь старых властителей Фалрона в конечном итоге даст о себе знать, и начнется новая разрушительная война за право обладания миром. Поэтому и готовились. Миролюбивый тон, печальные интонации, любой другой обязательно бы поверил грустному чародею, сетовавшему на агрессивные устремления отшельников из далекого края, вознамерившихся ни много ни мало развязать бойню на всем континенте. А вот только в гостевых креслах сидели те, кто знал истоки конфликта, ведал об истинных причинах его возникновения. Поэтому слова магистра вызвали совсем не ту реакцию, на какую он, вероятно, рассчитывал. Юные волшебники неодобрительно поджали уголки губ, а старший вовсе позволил себе открытую усмешку с неприкрытым сарказмом. Ему не поверили и не постеснялись это продемонстрировать. На какое-то мгновение Алмера впал в страшную ярость и лишь чудом удержал гнев в узде. Как бы то ни было, не показывая, насколько сильно его разозлило поведение троицы напротив, сказал маг. Совет отправил дополнительные отряды разведчиков для наблюдения за ансаларцами. Также усилена группа преследования за проклятыми. Не знаю, зачем одержимые отправились в пустоши, но Срединным королевством определенно стоит держаться на стороже. «У королей и без этого хватает развлечений», — проворчал Ларсон. «Даже если завтра из-за гор явится целая армия нежити, они с упоением продолжат резать друг друга, стремясь подгрести под себя как можно больше владений. Совершенно не заботясь о будущем». «Никого не интересует завтра. Всем важно лишь сегодня. И, боюсь, в конечном итоге такое поведение приведет к катастрофе». Магистр отошел от окна, вновь уселся за стол, откинулся расслабленно на высокую резную спинку. Его холеная рука небрежно подхватила бокал. «Боюсь, вы правы, уважаемый Уга. Но что поделать, такова человеческая природа». Да и нечеловеческое тоже. Остальным расам также свойственны агрессия и честолюбие. Боюсь, войну уже не остановить. Волшебник тактично умолчал, что в самом начале стихийные кланы весьма настойчиво подталкивали завоевательные устремления короля Ландрии. Как следствие, тот стал примером для остальных правителей Фалрона, нашедших оправдание для походов на земли соседей. Если можно самому влиятельному королевству, то почему им нельзя? Что по поводу наших дальнейших действий? Прервал молчание боевой маг-воздушник. Совет станет созывать армию против теней? Последовала долгая и неприятная пауза. Боюсь, сейчас никаких военных действий против проклятых мы не можем себе позволить, скорбно сообщил Алмера. «За ними будут только следить, и все». Уга Ларсон скрипнул зубами. «И без дополнительных подсказок ясно, что кланы опасаются, что правда об их участии в деле уничтожения вуалей вскроется именно сейчас. Если тени не устроят резню в ближайшие недели, то версия событий претерпит значительные изменения. Окажется, что разлом закрыли именно стихийники. А любые появления новых тварей — спишут на ужасающую магию пустошей. Главное — потянуть время. Ну что же, полагаю, на сегодня хватит разговоров. Мягко принялся закруглять беседу магистр. У вас остается не так много времени перед отбытием. Отбытием? — переспросил Закари. Куда? Как, я разве еще не сказал? — изобразил наигранное изумление Алмеры. Завтра вы трое отправляетесь вместе с группой воинов к отряду разведчиков. Ваша помощь будет неоценима в деле выслеживания отродий бездны. Необходимо выяснить, куда именно они направились и зачем. Молодые волшебники на секунду преисполнились гордости за оказанное доверие, пока до них не дошла подоплека задания. Последние недели здорово пошатнули веру юных магов в непогрешимость магического совета. Зато Уга ожидал услышать нечто подобное. Где, как ни в далеких проклятых землях, спрятать единственных свидетелей произошедшего в анклаве теней? Очень уж удачное место, и опасное. Никого не удивит гибель троих волшебников на севере континента. Из бывшей метрополии, павшей империи, вообще мало кто возвращался живым. «Сколько вы уже наняли?» — первым делом спросила Луиза, присаживаясь за стол и не утруждая себя приветствием. «Пока 1200. 800 пехотинцев, 300 лучников и 100 всадников». Большой Пит вполне спокойно отнесся к резкому переходу к делу без дополнительной пустой болтовни. Командир наемников и сам предпочитал не тратить время, разглагольствуя в начале каждой беседы о погоде и всякой другой подобной глупости, прежде чем приступить к основной теме беседы. Ему нравилось это качество в новой нанимательнице. Иные могли полчаса впустую сотрясать воздух перед тем, как скажут, чего хотят и ради чего к нему обратились. А тут все коротко, четко, лаконично, без шелухи. И что самое важное, за время их знакомства леди еще ни разу не изменила своей манере общения. Что, несомненно, говорило в пользу ее характера. Хотя сам наемник вряд ли бы стал так фанатично относиться к поставленному делу. Умеренность тоже необходима в определенных количествах. И уж тем более точно не согласился бы рисковать головой ради эфемерного долга перед подданными. Ради звонкой монеты? Пожалуйста. Ради чего еще? Ну уж нет. Ищите дураков в другом месте. Слава богам, что он не принадлежал к благородному сословию с их маниакальной приверженностью к неким принципам. Почему так мало? «Разве вам недостаточно заплатили?» Точёные бровки девушки красиво изогнулись. Большой Пит независимо пожал мощными плечами. «Как бы говоря, а я здесь при чём? Совершенно не моя вина. Когда речь заходит о том, с кем предстоит воевать, многие идут на попятную», — объяснил он. «Мало кто торопится умереть под копытами отборной латной конницы Ландрии. Дорогая, ты сделала все, что смогла. Мы и так задержались в Даварпорте дольше необходимого». Мягким, увещевающим голосом произнес третий человек, сидящий за столиком. «Ах, отстань, Жермен, ты же знаешь, что я не могу просто так уехать, пока наше королевство подвергается нападению этих ужасных монстров из Тира». Командир солдат удачи аккуратно прикрыл ладонь, скрывая протяжный зевок. «На каждой встрече одно и то же. Раньше ему удавалось обсудить детали, прежде чем паренек встревал, а затем по-тихому удалиться, оставив парочку наедине. Склоки благородных его привлекали не больше, чем их непонятные принципы. А сегодня паршивец открыл пасть раньше времени. Сиди теперь, жди, пока парочка наговорится, высказывая друг другу ворох претензий. Врезать бы гаденышу, вбить зубы в глотку, чтобы еще пару недель не мог говорить». Большой Пит рассеянно огляделся, придумывая про себя причину для ухода. И почти сразу замер, заметив у барной стойки человека в темно-пурпурном плаще, что-то обсуждающего с хозяином сочной отбивной. «Пять стрел мне в задницу. Да это же Ансаларец!» — не сдержался он, рассмотрев лицо парня. Изгарская принцесса и ее сопровождающие, как по команде, заткнулись, ошарашенные прозвучавшим ругательством. До этого момента наемник держал себя в руках, стараясь не выражаться грубо, общаясь с высокородными нанимателями. «О чем вы? Какой Ансаларец?» Большой Пит хотел было уже ответить, но внезапно вместо него старого знакомца представила невысокая брюнетка в переделанных под женскую фигуру мужских одеждах, какие так любили мореходы. «О боги великого пантеона! Кого я вижу? Неужели перед моими грешными очами предстал сам его милость, лорд Готфрид из великого дома Эйнар?» Девчонка с растрепанными волосами стояла посреди зала, слегка покачиваясь, и, кажется, находилась в сильном подпитии. «Что происходит? Кто это?» «Нелюдь», — с ненавистью процедил Жермен, разглядев, о ком шла речь. «Будь он проклят вместе со всем его племенем. Служители тьмы и враги рода людского». Наемник приподнял брови, немного шокированный напыщенной речью безусого юнца. «С чего бы дворянчик так не любил фиолетовоглазых?» сталкивался раньше? Кто-то из великих домов успел наступить на пятку его светлости? Но, в принципе, эти могли. Аристократы павшей империи смотрели на остальной благородный люд так же, как последние смотрели на простолюдинов, считая их неровней себе. «Лучше в лицо ему это не говорить», — едва слышно пробормотал Пит. Тем не менее, принцесса его услышала, живо повернулась к бравому вояке, осведомилась. «Вы его знаете?» Пришлось неохотно кивать. Рассказывать о последней кампании не хотелось. Тогда вся роль армии под его предводительством свелась к отрубанию голов уже мертвых альвов. Основной ударной силой выступили нежить-големы. Осаду с Золотой Гавани сняли, по сути, магические создания, а не его бойцы. Кому захочется вдаваться в такие подробности? «Встречались», — нейтрально ответил воин. «Его зовут Готфрид Эйнар, но большинство его знает как Клинок Заката». Луиза наморщила лоб. От резкого движения, спрятанные под глубокий капюшон кудряшки, рассыпались по лицу. «Кажется, я уже где-то слышала это прозвище», — задумчиво прошептала она. «Многие слышали», — хмыкнул Большой Пит. Между тем девица в обтягивающей одежде взмахнула рукой, выпустив в сторону парня в фиолетовом плаще, сжатый магическим даром поток огня. К полной неожиданности для большинства сидящих в зале. Ветеран многих баталий сам не удержался, крякнул от изумления. Не ожидал, что пьяная девчонка окажется колдуньей. Рыжая плеть хлестко стегнула, стремясь заключить в кольцо, сжать, испепелить, превратить в горстку праха. Казалось, все, пришел конец пареньку. Но на пути чистого пламени встало препятствие. Скинутая вверх пустая ладонь. Точнее, темная дымка, что полилась из нее полноводной рекой. И вырванная стихия увязла, не смогла пробиться сквозь черный туман. «Слабовато», — выдохнул он, небрежно сминая остатки чужого заклятия, превращая еще недавно могучие чары в безвредный отблеск погасшей свечи. «Растеряла сноровку?» «Да что ты понимаешь?» — протянула девушка, делая шаг вперед. Вдруг ее глаза закатились, и она начала заваливаться назад. Усилия для создания заклинания ускорили действие алкогольных паров. «Аргет», — негромко произнес лорд, делая замысловатый пас кистью. Невидимая сила подхватила потерявшую сознание колдунью, мягко опуская ее тело на пол. «Переутомилась, бедняжка», — усмехнулся Готфрид Эйнар. В углу угрожающе зашевелилась компания воинов. Похоже, они решили, что в беспамятстве их предводительницы виноват чародей. «Он убил ее! Селена мертва!» Донеслись отдельные выкрики. Кончики губ колдуна презрительно изогнулись. «Сидеть!» — прозвучал властный приказ. По залу прокатилась злая волна, несущая с собой стылый холод свежих могил, напоминая любому разумному, где закончится его путь, если он осмелится пойти против юноши с фиолетовыми глазами. Принцесса ойкнула от испуга. Жермен клацнул зубами, и даже Большой Пит зябко передернул плечами. Настолько выразительным оказался посыл чистокровного ансаларца. Никто из клиентов таверны не рискнул выйти вперед. Все замерли, напряженно ожидая, чем дело закончится. «Эй, кто там? Позаботьтесь о ней», — отдал распоряжение лорд так, словно нисколько не сомневался в своем праве повелевать, указывая на лежащую девушку. «Чтобы все было в порядке. Завтра я с ней хочу побеседовать». Подскочили два солдата в железных кольчугах, осторожно подняли колдунью и понесли ее на второй этаж, где располагались номера постояльцев. Чародей обвел медленным взглядом зал, убеждаясь, что желающих драться больше нет. Развернулся, собираясь вернуться к общению с хозяином заведения, как вдруг заметил Большого Пита. Командир наемников неосознанно напрягся, потом понял, что бояться глупо, и ответил учтивый поклон. «Приветствую, старина!» Ансаларский аристократ не поленился, подошел к их столику. Большой Пит поднялся и еще раз поклонился. «Здравствуйте, милорд! Вижу, вы, как всегда, в центре событий». «Что? Ах ты об этом! Пустяки, всего лишь старая знакомая немного перебрала Эли. Завтра мы с ней еще потолкуем». у нее имелись причины встречать вас так невежливо?» — осведомилась принцесса, наплевав на этикет, по которому даму сначала должны представить мужчине. Юноша в фиолетовом плаще вопросительно покосился на Пит. Тот встрепенулся, вспоминая о манерах. «Позвольте представить вам леди Луизу». Он не договорил. Спутник ее высочества вскочил, выпятил грудь и, вздернув кверху подбородок, надменно произнес: «Перед тобой принцесса Луиза де Стре Клервон, вторая дочь короля Истара, повелителя...» «Де Стре?» — перебил Жермена лорд, легкомысленно игнорируя возмущение от остановки перечисления титула его сюзерена. Большой Пит с тревогой взглянул на нанимательницу, не зная, чего от нее ожидать. К счастью, в отличие от своего сопровождающего, та вполне спокойно отнеслась к бесцеремонности со стороны ансаларца. «Верно, де Стре. Вам знаком наш род? Династия де Стре правит Истаром вот уже 500 лет. С того времени, как одна из младших побочных ветвей великого дома де Витар сбежала в южные земли, нарушив клятву верности», невозмутимо уточнил Готфрид Эйнар и добавил: «В библиотеке замка Горлас до сих пор хранятся хроники, где запечатлены деяния всех причастных к истории имперских родов. На вашем месте я бы не гордился такой семьей». Наступило неловкое молчание. Принцесса вспыхнула, собираясь дать резкую отповедь высокомерному ансаларцу, но не сумела сходу придумать достойный ответ. Еще бы. Несмотря на королевское происхождение, длина родословной двух благородных родов несопоставима. Великий дом Эйнар уходил корнями в такие дали прошедших тысячелетий, что даже альвы относились к нему с уважением. А впрочем, все это вздор. Внезапно лорд махнул рукой, призывая не обижаться на его замечание. Дела давно минувших дней. Принцесса медленно выдохнула, успокаиваясь, но все еще недовольная тем, с каким пренебрежением чародей отозвался о династии королевства Истар. «Так что ты делаешь, старина? Помнится, мы расстались под стенами Золотой Гавани. Надеюсь, Лига полностью расплатилась с тобой и твоими воинами». «Да, милорд, торговцы выплатили все до последнего медика». Большой Пит тоже перевел дух, радуясь, что конфликта удалось избежать. «И что сегодня тебя привело в Даварпорт?» Молодой лорд-колдун замолчал, глянул на притихшую принцессу, в его глазах мелькнула искра понимания. «Набираете армию?» «Я слышал о вторжении в Истар». Готфрид замолчал, о чем-то усиленно задумавшись. Затем снова посмотрел на леди Луизу и с каким-то странным выражением осведомился: «Ваше высочество, а вы случайно не хотите приобрести для своих войск огнестрельное оружие?»